На электричество был лимит, и свет по ночам я добывал трутом, кремнем и обломком надфиля. Фитиль в снарядной гильзе со сплюснутым концом, а то и просто тряпочка, плавающая в блюдце с машинным маслом. Оставляю свидетельство для внуков-правнуков. Как в 20 веке в Москве добывал огонь для душевного обогрева и чтения. Для пополнения же к пище телесной, покупаемой по карточкам, я брал в аптеке таблетки гематогена из бычьей крови, размачивал водой, жарил на сковороде, солил и потом это ел, так как при моем росте мне не хватало калориев. Знакомый человек пособил, когда ушел я воевать с фашистом. По закону того года я был дезертир производства, но партизанам было послабление, и они сообщили в центр о моем прибытии лишь после моего хорошего поведения, как выразился батька, на железных дорогах и других транспортных магистралях, на которых действовал отряд нашего батьки, один из крупных отрядов окровавленной страны. А потом, с другими ранеными, я был отправлен в госпиталь на транспортном Дугласе, на том самом, на котором за день до этого опустился в отряд с небес штатский представитель центра, приехавший по никому неведомым делам. Я с этим представителем центра не встретился, что неудивительно, потому что представителя центра, кроме батьки, не видел никто. Потому что представитель центра приходил к батьке только по ночам, во время осенней бури, а потом опять уходил с ветерком. И только год спустя я узнал, что этот представитель центра и непогоды был Витька Громобоев, но нас разминуло. Зотов отмаялся, сколько причитался, при фронтовом госпитале, а потом доказывал тамошним военкомам и командирам маршевых частей, что без него армия зачахнет, и предлагал потрогать мышцы правой, а также левой руки. Но командиры говорили, что армия без него перебьется, а военкомы махали на него бумагами и с трудом переговаривались друг с другом о его судьбе по устаревшим телефонам. Зотов с голодухи и беспокойной жизни совсем захерел и обносился, и почти на нет сошел. И потому, махнув на все, сел в эшелон ехать в Москву на номерной завод и подвергаться самокритике. А когда его разбудили, то оказалось, что они едут на фронт, и выкидывать его на ходу было нельзя, поскольку поезд шел без остановок по зеленой улице, и документы у него были в порядке, и, как меня проглядели, никто этого не знал, и, значит, отвечать не только мне. И я малость приободрился. А когда приободрился, то стал тщательно припоминать о тех местах, где сражался мой бывший отряд, чтобы внести это в свою клеенчатую тетрадь, куда я записывал не хронику века, состоящую из важнейших событий истории и общественной жизни, а незначительные для остальных, но поразившие меня явления душевной неожиданности. Потому что по этим неожиданностям поведения я и прокладывал свой путь, и мне нужны были ориентиры. Как отряд уходил от черной команды в лес и уткнулись в колючку, и немой выдрал два кола и поднял их за проволоку над головой. И кровь текла по ладоням немого, и люди уходили в эту триумфальную арку. И два труса поганых, которые прикрывали их огнем, чесанули в лес, а немой запутался в проволоке. И онкоголик вытаскивал его и грозил кулаком вслед двум гадам, и матерился. И это видели фрицы, которые высыпали на поляну. И как их схватили и привели в комендатуру. И онкоголик кричал, что Афоня не мой, а он расскажет все за двоих, и дышал на немцев такой спиртной вонью, что они поверили. А немому связали руки с ногами, просунув палку под коленями, и усадили во дворе. а онкоголика заперли в пристройку позади сельсовета, где пировала вся комендатура. И когда стемнело, немой начал вставать с деревянным хрустом, и трещали, и лопались веревки. И как немой перевернул на колеса и подтащил пушку с разможженным прицелом. И как он целил, глядя через ствол, в окно узилища, где онкоголик стоял так, чтобы жерло глядело ему прямо в живот, и немой поворачивал ствол туда, куда указывал онкоголик. И как потом немой принес снаряд и зарядил. Онкоголик улегся под окно у стенки и заорал. «Давай!» Орудие через окно и дверь каморки разнесло комендатуру, расположенную как раз за нею. И как онкоголик, над которым прошла смерть, вылез в пролом, и они стали уходить, и на немого кинулся уцелевший огромный немец, и они схватились. И немец каким-то хитрым приемом повалил немого на спину и навалился сверху душить, а потом вдруг заорал и потерял сознание.